из цикла «Венок весен», «Газела пятая». Что, скажи мне, краше радуг, твое лицо? Что мудрёней всех загадок, твое лицо? Что струёю томной веет в вечерний час, словно дух жасминных грядок, твое лицо? Что, как молния, сверкает в день летних гроз из-за тяжких темных складок, твое лицо? Что мне в сердце смерть вселяет и бледный страх, скорбный горечи осадок, твое лицо? Что калитку вдруг откроет в нежданный сад, где покой прудов так сладок, твое лицо? Что судьбы открытой книга, золотая вязь всех вопросов, всех разгадок, твое лицо?